Сама над своим нахальством потешаюсь, тем более, что у меня и не детектив вовсе. В книжном магазине напротив дома Маша с горестным любопытством проглядела книги, на обложках которых простодушно значились все атрибуты жанра: пистолет, ножницы, бутылек со словом «яд», красавица-брюнетка со злым лицом дамы пик, красавица-блондинка с порочным лицом дамы червей. Часто встречались кружевные чулки. Девушки носили чулки то на голове, то на двухметровых ногах. «Шансов у ее романа нет», — вконец расстроилась Маша. «Ни детектив, ни постмодернизм, ни сопливый женский роман про любовь-морковь, ни чернуха, ни-ни-ни. Ну, еще и не шедевр, конечно, это надо признать». На последней странице одной явно некоммерческой книжечки она заметила телефон и адрес издательства «Приоритет». Метро Петроградская, улица Зверинская, в соседнем доме. Маша, ни на что не надеясь, занесла туда рукопись, как заносят домой пакет с продуктами по дороге в театр или в гости. Издательство со строгой вывеской «Приоритет» занимало небольшую комнатку в длинном полутемном коридоре и выглядело сиротой среди пышных соседей брачного агентства «Сказка» и «Проката шляп». В комнате за маленьким столом сидела девушка-секретарь, пухлощекая, голубоглазая и светлокудрая, похожая на рубенсовских ангелов, толстых и веселых. Когда толстушка извинилась за то, что редактор отсутствует и не может поговорить с автором прямо сейчас, она показалась Маше уже совершенным ангелом. Ангел взял зеленую папочку, нежно улыбнулся на прощание, и Маша почувствовала себя так сладко, будто ангел посвятил ее в писатели. Воровато оглядевшись по сторонам, она проскользнула в прокат шляп. Перемерила все шляпы, береты и цилиндры, пообещав зайти вскоре за черной бархатной шляпкой с широкими полями и желтой розой сбоку. «Эту шляпу я надену на встречу с читателями», — жарким шепотом призналась она скучающей шляпной выдавальщице. «Как думаете, мне пойдет черная шляпа?» «Мне, самой светлой голове нашей с вами современности», — произнесла она блеющим голосом недотепы Андрея Мягкова из фильма «Служебный роман». «Мы, писатели, вообще эксцентричные люди». «Прикалываетесь», — с пониманием отнеслась к посетительнице шляпная девушка. «Прикалываюсь», — с готовностью призналась Маша. «Хорошо на родине. В Америке я за 10 лет ни разу, как правильно сказать, не прикололась». Девушка, похоже, сомневалась. «Или так не говорят? Тогда по-другому. В Америке я никогда не прикалывалась». «Бедная вы», — вздохнула девушка. «Зато мне шляпа идет». «Ее и тыс», — подтвердила девушка. «Мы с вами могли быть подругами», — задумчиво произнесла Маша. «Не, вы в Америке живете». Это прозвучало так, будто Маша коротала жизнь червяком под кустиком на захудалой даче. Придя домой, Маша сделала себе строгое, но непродолжительное внушение. Даже если книжку никогда не издадут, это не причина для уныния. Уныние — самый страшный грех. А у нее, слава богу, все живы-здоровы. Издать свое произведение — просто прихоть, а неисполнение прихоти чрезвычайно полезно для самосознания и духовного развития. Ведь всем известно, что именно Неудачами человек поливает и удобряет это самое свое духовное развитие и самосознание.